Глава 11. Заключительные советы. Я надеюсь, что смогла вдохновить вас и замотивировать на улучшение своего здоровья. Когда вы поставите себе первые цели, будет полезно записать целевые значения на видном месте, а затем отслеживать показатели и вести дневник. Визуализация цели — хорошее начало. Отслеживание параметров давления, пульса, веса повысит ваши шансы на успех. Научно доказанный факт, между прочим. Большинство моих пациентов очень последовательно и скрупулезно ведут дневник наблюдения за давлением, ЧСС и весом. Хотя встречаются пациенты, которые отказываются измерять давление из-за боязни увидеть высокие цифры и разнервничаться. В действительности же к контролю показателей здоровья стоит относиться так же, как и к любому другому виду контроля. Это всего лишь контроль, который ни в коем случае не должен вызывать стресс. Контроль нам нужен, чтобы вовремя отреагировать на изменения, не более того. Игнорирование проблемы вряд ли поможет решить ее. Хорошим подспорьем для контроля сердечного ритма являются умные часы. С их помощью можно отслеживать ЧСС и вариабельность сердечного ритма. Вариабельность сердечного ритма говорит нам о слаженной работе вегетативной нервной системы, ее симпатического и парасимпатического звена. И чем выше этот показатель, тем лучше функциональное состояние вегетативной нервной системы. Есть исследования, демонстрирующие, что ФП чаще встречается у людей с низкой вариабельностью сердечного ритма. Отслеживание вариабельности ритма имеет смысл в динамике. То есть для нас важен не один измеренный показатель сам по себе, а то, как он изменяется со временем. Регулярная физическая активность, медитация, оптимизация сна, снижение употребления алкоголя способствуют увеличению вариабельности сердечного ритма. Вариабельность ритма имеет смысл измерять при нормальном синусовом ритме. Экстрасистолы и ФП могут приводить к искажению результатов измерения. Приемлемой альтернативой умным часам является контроль ЧСС и артериального давления дважды в день. Я не призываю своих пациентов считать съеденные калории. Гораздо важнее, если на первых этапах вы будете записывать, сколько продуктов с высокой питательной ценностью вы съели за день. Документация двигательной активности в виде пройденных шагов важна, скорее для сравнения, в динамике. Это поможет поддерживать постоянный уровень и даже улучшать его. Приятно же сегодня сделать немного больше полезного для себя, чем вчера. Если вы принимаете лекарственные препараты, особенно кроверазжижающие средства, то удобно использовать таблетницы и раскладывать таблетки на всю неделю. Так делают почти все мои пациенты. И процент случаев, когда они пропустили прием или выпили лишнюю дозу, минимален. Составьте список принимаемых медикаментов, включая БАДы и витамины, с дозировками и частотой приема. Это позволит при посещении врача не терять время на выяснение препаратов и их дозировок и перейти к обсуждению проблемы. К слушателю. Дорогие слушатели, обращаюсь к вам, как если бы вы были моими пациентами, и передо мной сейчас стояла задача помочь вам. Фибрилляция предсердий — это больше, чем просто диагноз. Это импульс к тому, чтобы изменить себя и свою жизнь, а заодно уменьшить симптомы болезни, замедлить ее прогресс, снизить риски, которые влечет за собой данный вид аритмии. Фибрилляция предсердий — это шанс изменить свою жизнь, пока не возникли другие, серьезные последствия для здоровья. Мы, врач и сам пациент, многое можем сделать для этого. Практически для каждого, кто живет с этим заболеванием, существуют эффективные способы укротить болезнь. Возьмите контроль над аритмией в свои руки и подарите себе возможность наслаждаться всей полнотой жизни. Никто не сделает это за вас. У нас всех не так много времени на этой земле, чтобы тратить его на страдания и пребывание в больницах. И фибрилляция предсердий точно не должна быть поводом для страданий. Начните уже сегодня. Набросайте план действий, обсудите его с врачом и вперед по пути освобождения от аритмии. Памятка. Устранение факторов риска для фибрилляции предсердий. Вес. Поддерживайте нормальный вес. При избыточном весе начальная цель — снижение более чем на 5-10% от исходного веса. Финальная цель — ИМТ менее 27 кг на метр квадратный. Избегайте колебаний веса более 5%. Физическая активность. Отдавайте предпочтение аэробным видам физической активности. Плюс как минимум 2 раза в неделю добавьте силовые упражнения. Начинайте с упражнений низкой интенсивности и постепенно повышайте нагрузку до средней интенсивности. Начальная цель — 30 минут 3-4 раза в неделю. С постепенным увеличением до 250-300 минут в неделю. Избегайте сидячего образа жизни и высокоинтенсивных физических нагрузок. Артериальная гипертензия. Контроль артериального давления в домашних условиях 2-3 раза в день. Ограничение употребления соли не более 3 граммов в сутки. Целевое АД 130 на 80 или менее миллиметров ртутного столба в покое и не более 200 на 100 миллиметров ртутного столба на максимальной нагрузке. Апноэ сна. При храпе, патологической сонливости и симптомах, характерных для апноэ сна, пройдите скрининг, кардиореспираторный мониторинг. Обратитесь за консультацией сомнолога. Диабет, преддиабет. Целевой уровень HbA1c при сахарном диабете не более 6,5-7%. Даже в отсутствии диабета избегайте продуктов, вызывающих резкие скачки глюкозы в крови. Липиды крови. Обсудите с кардиологом ваш уровень сердечно-сосудистого риска. При низком и умеренном риске целевой уровень ЛПНП менее 3,2 ммоль на литр соответственно. При высоком — менее 1,8 ммоль на литр. При очень высоком — менее 1,4 ммоль на литр. Оптимальный уровень триглицеридов — менее 1,7 ммоль на литр. Питание. Разнообразьте свой рацион. Употребляйте больше растительной пищи. Обращайте внимание на достаточное потребление жидкости. Вода, несладкие травяные чаи. Вредные привычки. Откажитесь от курения. Сократите употребление алкоголя до совсем небольших порций по особым случаям. Правила здорового питания от немецкого общества по питанию. Полноценное питание способствует сохранению здоровья, улучшению работоспособности и хорошему самочувствию. В марте 2024 года вышли обновленные рекомендации немецкого общества по питанию. Эти рекомендации были составлены прежде всего с учетом питательной ценности и полезности продуктов, но также учитывали экологический фактор, прежде всего негативное влияние животноводства на окружающую среду. Я позволила себе свободный перевод рекомендаций с небольшими ремарками. Во-первых, пейте воду. Убедитесь, что ваше ежедневное потребление жидкости составляет не менее 1,5 литров. Пейте воду или другие некалорийные напитки, например, несладкий чай. Во-вторых, ешьте много овощей и фруктов разных цветов и окрасок. Включите в рацион не менее 3 порций овощей и 2 порций фруктов в день. Предпочтительно сезонных. Овощи и фрукты обеспечивают организм клетчаткой, необходимыми минералами и витаминами. Употребление в пищу овощей и фруктов снижает риск сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний. В-третьих, регулярно употребляйте бобовые орехи. Бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица, богаты белком, витаминами, минералами, пищевыми волокнами и вторичными метаболитами растений. В орехах содержатся ценные ненасыщенные жирные кислоты. Употребляйте бобовые хотя бы раз в неделю и небольшую горсть орехов ежедневно. В-четвертых, выбирайте цельнозерновые продукты. Покупая хлеб, макаронные изделия, рис или муку, обращайте внимание на цельность зерен, из которых они сделаны. Цельнозерновые продукты более полезны и прекрасно насыщают. Длинноцепочечные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, а также в картофеле и бобовых, вызывают более медленный подъем уровня глюкозы крови и поэтому благоприятны для гликемического профиля. В-пятых, отдавайте предпочтение растительным маслам. Растительные масла богаты ценными жирными кислотами и витамином Е. Нерафинированные масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, такие как льняное, оливковое, рапсовое, соевое и масло грецкого ореха, важны для клеточных мембран и помогают сосудам оставаться здоровыми. В-шестых, ежедневно употребляйте немного молока и молочных продуктов. Это поставщики белка, кальция, витамина В2 и йода. Они поддерживают здоровье костей. В-седьмых, старайтесь съедать 1-2 порции рыбы в неделю. Морская рыба, треска, морской окунь, обеспечивает организм йодом, а жирные сорта рыбы, лосось, скумбрия и сельдь, еще и важными омега-3 жирными кислотами. В-восьмых, ограничьте потребление мяса и колбасных изделий до 300 граммов в неделю. Правило: чем меньше, тем лучше. Мясо содержит легко доступное железо, а также селен и цинк. Однако избыточное употребление красного мяса и особенно мясопродуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки. В-девятых, по возможности ограничьте употребление сахара, соли и жирной пищи. В скрытом виде сахара и соли много в продуктах быстрого приготовления, мясопродуктах и в выпечке. В-десятых, наслаждайтесь едой. Ешьте не спеша. Медленный, осознанный прием пищи позволяет получить удовольствие от еды и способствует чувству насыщения. В-одиннадцатых, оставайтесь активными и следите за своим весом. Полноценное питание и физические нагрузки должны дополнять друг друга. Полезна любая форма физической активности, которая вам нравится. Примерно 30-60 минут умеренных физических нагрузок в день будут полезны для здоровья сердца и сосудов и помогут вам держать вес под контролем.